обернуться, чтобы оценить ситуацию. Азер, если и пострадал от выстрелов, то незаметно. Он все так же продолжал гнаться за мной. При этом я не видел ни единого ранения. На секунду меня захватила паника, а не переоценил ли я силы нашей небольшой команды, не сунул ли я голову под гильотину. Под ногами мелькала высокая трава, а со стороны пригорка слышались выстрелы. «Вы там попадаете вообще?» – толкнул я мысль Чану и Тертусу. «Да, не меньше 5 раз попали», – ответил Тертус. «Только вот я не заметил, чтобы змей хоть как, то отреагировал на эти попадания. Он продолжал прыжками преследовать меня. Вариантов все равно не было, поэтому я наискосок бросился в сторону стрелков. Возможно, если расстояние будет меньше, то и пробивная сила пуль будет побольше». С этими мыслями я ускорился до предела, так же, как и стрелки. Они поняли, что опасность приближается к ним, и теперь палили раз за разом. «Шейд, все, змея прекратила преследование», — удивленно сказал Чан, словно сам не верил в то, что мы способны на нечто подобное. Если учесть, что это его первая охота, то можно понять парня. Для него Азер — это почти неубиваемый монстр. Я же считал иначе, так как видел, какие звери здесь водятся, а ведь это всего лишь первый меридиан. Я бросил взгляд назад и остановился. Мой преследователь действительно отстал. Рукоять копья удобно легла в ладонь. Щелчок, и оно удлинилось до своих истинных размеров. «Уверен, что нужно подходить?» — спросил Чан. «Это все еще может быть опасным. Если верить описанию этой твари, то некоторые из них имеют состояние регенерации. Мы не должны дать ей возможность зарастить раны». Я медленно двинулся вперед, выставив перед собой острие копья. «Если змея бросится в атаку, возможно, это спасет мне жизнь». Спустя несколько секунд я увидел противника. Азер лежал на земле, его кожа была покрыта салатового цвета кровью, пасть раскрыта, а в глазах виделась жажда убить меня. Противник отнюдь не был повержен окончательно. Змея закручивалась кольцами, и подходить к ней было опасно. Поэтому я, недолго думая, сбегал за своим ружьем на пригорок, после чего вернулся, прицелился и всадил пулю точно в глаз змеи. Последнего выстрела змея не пережила, несколько раз конвульсивно дернулась и испустила дух. На всякий случай я несколько раз ударил ее копьем. Некоторые твари меридианов обладали зачатками разума и вполне могли пойти на хитрость. Но, нет, змея умерла. «Тертус, спускайся, понадобится твоя помощь». «Уверен?» — потухшим голосом спросил он. Ему явно не хотелось покидать свою позицию. «Да, я сам эту тушу не унесу. И прихвати экстракторы». На вид Азер весил не меньше 250-300 килограмм, и перенести подобную тушу в одиночку нереально, даже имея все улучшения этапа тела. Тертус поспешил ко мне, все время оглядываясь по сторонам. «Ох, ты ж!» — выругался он, когда увидел змея вблизи себя. «Шейд, может, ну его, хватай посредине и давай пошевеливайся, пока другие не слетелись на запах крови». Мои слова подействовали на Тертуса, он сразу же бросился вперед и схватил змею за брюхо, при этом постанывая от тяжести. Мне тоже было нелегко, скорее всего, даже тяжелее, чем Тертусу. «Все, такие у него больше технитов в теле, чем у меня». «Понесли», — сказал я, и мы медленно потянули тушу змеи в сторону ворот базы. Добравшись до пригорка, у нас появились 4 дополнительные руки, а Ник и Чан тоже подхватили тушу, так что дело пошло веселее. «Неплохой экземпляр», — сказал гвардеец у ворот, «после того, как мы сбросили тушу внутри поселения, 1000 на 7 потянет». Слова гвардейца оказались правдой. Местный квартирмейстер находился сразу за воротами, так что тушу мы доставили быстро, и я получил причитающиеся нам кредиты. До 7000 змея не дотянула, но и 6800 радовали внутреннего скрягу. «Эй, ты куда?» — спросил Чан, когда после продажи добычи я вновь устремился в сторону ворот. «На охоту», — ответил я. «Так ты ведь собирался сегодня просто осмотреться вокруг базы. Планы изменились. Если поднапряжемся, то сегодня успеем заработать достаточно, чтобы купить симбианта для Аники. Нужно ли так торопиться?» — спросил Чан. Ему эта охота далась особенно нелегко в моральном плане. «Подумай лучше над тем, что Аника находилась на пике этапа просветления. Нужно объяснять, что получают просветленные. Не нужно, и так все знают. Навыки и состояния получают случайные». «Да», — подтвердил я его слова, «сейчас она ими пользоваться не может, но если он хоть немного придет в себя, то мы сильно усилимся и сможем добывать еще больше. Это если навыки будут полезными. В наш разговор вмешался посторонний голос. Я повернулся и увидел Рейна. Он стоял недалеко от нас в одиночку в полном облачении, с винтовкой за плечом. «Не поможем ей, не узнаем», — ответил я. «Ты тоже на охоту собрался, или пытался выяснить, что мы вчетвером полегли в меридианах?» Я повел взглядом по сторонам и не заметил ни одной команды, которая могла бы сейчас выходить из поселения. «Можно и так сказать», — спокойно ответил Рейн. «Шейд, я не буду спорить, у нас не все сложилось сразу, но я был бы не против отправиться на охоту во главе твоего отряда». Просьба Рейна меня удивила. «Чтобы мне приходилось все время ожидать выстрела в спину?» – спросил я. «Еще 2 недели назад я бы подумал над этим. Сейчас – нет. Я вижу, сколько тебе приходится пахать, чтобы тянуть бойцов вверх, и с сожалением могу сказать, что я бы это не потянул. Зачем мне этот геморрой, если ты вполне нормально все делаешь, при этом не наглеешь?» «Правильно, не нужен. А вот поохотиться и подзаработать я не прочь. На самом деле я бы не отказался еще от одного опытного стрелка. Его явно не хватало для быстрого поражения змеев, и Рейн далеко не самая плохая кандидатура. Он раньше уже ходил в меридианы и имеет опыт. Но стоит ли ему доверять? Не попробует ли он меня пристрелить, пока я буду убегать от очередного змея? Но боец мне был необходим. Если ты повернешь оружие в мою сторону, или в сторону кого-либо из нас, просто повернешь, я буду считать это нападением», — предупредил я Рейна. Бывший охотник поджал губы. «Хорошо, идет. Скажу больше, если подобные вылазки у тебя станут регулярными, и ты не станешь зажимать долю в будущем, то я готов пожертвовать сегодняшней своей долей, чтобы привести в разум вот эту», — Рейн кивнул в сторону Аники. «Она действительно может оказаться полезной, более чем регулярными», — сказал я. «Тогда не стоит терять времени. У нас еще полдня впереди, и мы можем успеть набить много змеев». Глава 11. В тот день мы успели сходить на змеев еще 6 раз, добыв при этом больше 10 тушазеров. Рейн оказался полезным бойцом, не зря я согласился включить его в отряд. Стрелял он лучше, чем Чан, Тертус и Аника вместе взятые. Каждая пуля находила уязвимую точку и поражала змея. Скорость добычи трофеев многократно выросла, и к концу дня мы все таки сумели насобирать нужную сумму на покупку симбианта для Аники, после чего всем небольшим отрядом заявились на порог местной больницы. «Вы снова решили обследоваться, молодой человек?» – спросил меня тот же доктор, что проводил обследование в прошлый раз. «Нет, пришел купить у вас симбианта», – сказал я, после чего кивнул в сторону молчащей Аники. «Все, таки решились, хорошо, хорошо». Доктор отошел в дальнюю сторону комнаты, где стоял массивный белый сейф. «Ничего больше не хотите прикупить?» – спросил врач, не поворачиваясь, и чуть ли не наполовину занырнув в сейф. «Смотря, что вы предлагаете», – усмехнулся я. «Достать я могу многое, были бы кредиты». На самом деле доктор не предлагал ничего необычного. Дозы технитов, концентрированный ИР для улучшения навыков и состояний, активатор для перехода на уровень просветленного, разнообразную химию, которую нельзя было купить за наградные баллы, все это можно было легко достать в лавках Иша. Даже в 119 секторе выбор был немногим хуже, но у Дока было и другое преимущество. Цена чуть ниже, чем мне попадались раньше. Осмотрев весь ассортимент, я сказал: «Возможно, завтра. Сегодня, доктор, меня и так ограбили», — сказал я и принял небольшую колбу с симбиантом внутри. «Выпей», — сказал я Анике. Русоволосая девушка не протестовала, спокойно взяла колбу и выпила. Я начал присматриваться к глазам девушки, не произойдет ли чудо, и не появится ли в них осмысленность. Нет, ничего похожего там не было, как и прежде пустота. «Переходим ко второй части плана?» — спросил доктор, намекая на окончательное умерщвление старой личности, чтобы на ее месте могла появиться новая. «Да, как и договаривались. Мне не сильно хотелось брать на себя ответственность за подобное решение. Но кто, если не я? Пусть лучше Аника начнет жизнь заново, чем будет до конца дней безвольной игрушкой». Остаток вечера я провел в лечебнице. Анике все же стерли память, после чего мне посоветовали пока не трогать ее и забрать из медблока завтра утром. Следующий день тоже был выходным, поэтому, уладив дела в казарме, я тут же метнулся к доку, и не успел я переступить порог палаты, где лежала девушка, как послышался вопрос: «Кто я?» Голос у девушки был мягкий и немного грустный. При этом в глазах у нее по-прежнему блуждали нотки отстраненности, а движения казались немного рваными, словно кто то бьет ее слабыми разрядами электричества. «Меня зовут Шейд, а тебя Аника Деляйр». Мне пришлось вкратце пересказать ей все, что я знал о ней. На самом деле практически ничего. Заключение и пытки в застенках дома Харинта, схватка в башне и решение перезагрузить ее память. «Зачем ты помогал мне? Что ты хотел взамен?» — спросила девушка. По ее голосу я понял, что она намекает на нечто большее, чем просто помощь. Радовало то, что она уже способна составить причинно-следственные связи и мыслить логически. Даже если все останется на подобном уровне, это несомненный прорыв. «Взамен мне ничего не нужно, особенно того, на что ты намекаешь. Скажем так, мы оба не сильно хотим вернуться в камеры, у нас с тобой одна цель – стать свободными и избавиться от долгового служения, а ты, как я погляжу, можешь мне в этом помочь. У тебя есть план?» – все таким же отстраненным, но мягким голосом спросила Аника. «С этим у меня были проблемы. Находясь на тренировочной базе, я не смог найти ни одного способа освободиться. Дом Харинта не признавал возможность выкупа своих долговых слуг за кредиты, только длительное и самоотверженное служение самому дому. Ходили слухи о том, что свободу можно получить, совершив нечто значимое для самого дома, но подобной возможности мне не представилось. Да и деяние должно быть грандиозным, как спасение от гибели одного из аристократов главной ветви семьи. Нужно ли говорить, что на базе их никто не видел уже много лет? Значит, ты пока сам не знаешь, что делать? — спросила Аника. — Нет, знаю то, что нужно становиться сильнее, тогда нам может подвернуться удача. Если останемся слабаками, то о свободе нечего и мечтать. Я поняла, Шейд. Я могу попробовать подключиться к ее симбианту и передать ей всю имеющуюся информацию, — вмешалась Юри. — Твоим словам она может не доверять, зато точно поверит своему симбианту. Хорошо, делай. Знаешь, Шейд, мне нужно подумать о всем, что случилось. Спасибо тебе за помощь, но дальше я сама. Аника встала с больничной койки и направилась в сторону выхода, осторожно обойдя меня. Не такой реакции я ожидал от спасенной. Я понимал, что придется ей многое пояснять, но не ожидал, что она будет воспринимать меня в качестве чужака. Хотя, если у тебя нет никаких воспоминаний, для тебя все будут чужаками. А еще я думал о том, что как бы я сам не нажил себе проблем, если Аника решит действовать против меня, то мне придется несладко. Она все еще намного сильнее меня физически, а через несколько дней, когда техниты и нейроны вновь соединятся в единую сеть, у нее появятся еще и навыки и состояния, причитающиеся этапу просветленного. Шейд, чуть ли не запел Чан, когда я вышел из клиники. Помимо него я увидел Рейна и Тертуса, все были облачены в доспехи для охоты, за спиной висели заряженные винтовки. «Как с Аникой получилось?» – спросил Рейн. Его едва заметно прищуренные глаза выдавали легкую подколку. «Да, Шейд, что случилось?» Она вышла, спросила дорогу в казарму и пошла дальше, словно мы и не знакомы, — сказал Чан. «А вы действительно не знакомы?» Чан открыл рот, чтобы что то сказать, но я его опередил. «Так же, как она не знает меня, так же, как она не знает никого. Для нее сейчас все чужаки. Ладно, позже разберемся с твоей подружкой. Мы на охоту идем?» — спросил Рейн, потрясая винтовкой за спиной. «Идем», — безрадостно сказал я. Остаток дня, так же как и предыдущий, прошел в охоте на змеев, но как, то без огонька. Мои мысли все время соскальзывали к Анике и как мне придется выстраивать с ней отношения заново. Этот настрой передавался и остальной части команды. Это сказалось и на результатах охоты. В конце дня мы разделили добычу, и получилось всего по 14 тысяч на человека. Почти вдвое меньше, чем днем ранее. Но и Чан, и Тертус, и Рейн остались довольны. Первые деньги за охоту грели их карманы и души. Я же не был доволен. Слишком медленно. Такими темпами нам потребуется около месяца, чтобы заработать на одну единственную дозу технитов. Меня подобный темп не устраивал. Одна, а лучше две дозы за дневную охоту. Вот к какому результату я стремился. И у меня будет неделя, чтобы подумать, как действовать более эффективно. По возвращению в казарму меня ждал неприятный сюрприз. Аника собрала свои вещи и переместилась на противоположный край, подальше ото всех. Разговор с девушкой тоже не дал каких-либо результатов. Она продолжала смотреть на меня с прохладой и отвечала так, чтобы от нее побыстрее отвязались. «Создал сам себе проблему, а теперь героически ее решаешь?» — спросил Рейн с легкой ехицей в голосе. Тебя забыл спросить. Дело твое, но послушай моего совета. Не трогай ее несколько дней. Пусть она придет в себя. У нее до сих пор в голове каша. Она не понимает, кому она может доверять, а кому нет. Ты главный кандидат на то, чтобы она поверила тебе. Просто не спеши. В этот раз в голосе Рейна не слышалось и тени на издевку. Спасибо. На следующий день у нас были запланированы первые командные тренировки. Новички против настоящих гвардейцев. Сегодня будет ваша первая тренировка, приближенная к реальности. Ваша задача — захватить комплекс зданий с минимальными потерями, громко сказал инструктор, после того, как отряд в полном составе построился на плацу. Чуть в стороне лежала единственная тренировочная площадка тренировочной базы, до которой наш отряд еще не успел добраться. 6 бетонных зданий от 2 до 5 этажей. Они жались друг к другу, словно люди под одним зонтиком во время дождя. Площадка перед зданиями была усыпана разным хламом. Проржавевшие остовы флайеров, горы мусора, бетонные блоки. Куб 4D, гвардеец, инструктор поднял руку, в которой сжимал черный автомат с коротким стволом, автоматическая винтовка болевого типа. При попадании вас не убьет, но несколько десятков чудесных минут вам обеспечены. Ощущение можно сравнить с потерей конечности во время боя. Напротив нас стоял другой отряд, втрое меньше по численности, в фиолетовых доспехах, с такими же автоматами, как и у инструктора. Среди них не было ни одного рекрута. Полностью подготовленные гвардейцы дома Харинта, которые явно прошли не одну схватку, и готовы были расправиться с новичками без всякой жалости. Они смотрели на нас со смесью предвкушения и азарта. «Шейд», — обратился ко мне инструктор, — «я, у тебя есть 5 минут на выработку плана нападения, после чего мы будем ждать вас в домах. Если не появитесь на поле боя через 10 минут, все получат болевое стимулирование. Я все понятно объяснил». «Так точно», — бодро отчитался я, после чего инструктор отошел в сторону, к большим белым ящикам, и откинул крышку одной из них. Внутри можно было увидеть десятки черных автоматов, таких же, как и у наших будущих противников. Радовало хотя бы то, что нападать нам придется не с пустыми руками. И последнее. Если сможете хотя бы раз за сегодня выбить нас из домов или нейтрализовать каким-либо другим способом, получите 200 наградных баллов на весь отряд. По строю моих бойцов разлетелся радостный гул. «Тихо!» — скомандовал я, так как знал, за подобное поведение можно было получить наказание. Инструктор и остальные гвардейцы медленно двинулись в сторону полигона. Я же скомандовал всем разбирать оружие и строиться обратно. «Что думаешь делать, Шейд?» — спросил Чан. «Это тренировка на весь день, так что в первый раз просто осмотреться. У них явно заготовлены сюрпризы для нас, иначе они не были так уверены в себе. Все, таки нас в 4 раза больше. Они на подготовленной позиции», — сказал Рейн, «но согласен, ведут себя слишком нагло. Какие, то сюрпризы нас точно ожидают. Только вот какие? Дроны, мины. Среди гвардейцев точно есть те, кто находится на этапе просветления, так что и активные способности исключать не следует». После недолгого размышления, я разделил отряд на 4 примерно равных части. Идея состояла в том, чтобы послать в первую волну тех, кто держался особняком и не скидывался наградными баллами в общий котел. Низ, за мести, нет. Они были нужны для того, чтобы посмотреть, что именно нас ожидает на подходах к комплексу зданий. Мое решение не вызвало восторга у оппозиции, но, сцепив зубы, они согласились и выдвинулись на позиции. Перебегая от одной горы мусора к другой, они медленно продвигались вперед. Никто не вел по ним огонь на поражение. Несколько раз я заметил в оконных проемах гвардейцев. Все изменилось, когда до комплекса здания осталось чуть меньше 100 метров. Послышались сухие щелчки, и первый человек из моего отряда рухнул на землю. Инструктор не соврал, винтовки действительно оказались неприятными. Павший упал на землю, его выгнуло дугой, рот раскрылся в немом крике. Остальные невольные разведчики тут же залегли, не смея высунуть головы. «Как, то не очень впечатляет», — сказал Чан. «Уверен, это даже не разминка для гвардейцев. Нас ждет множество сюрпризов». Так и получилось. Еще 2 отряда я послал обходить здание с флангов, а сам возглавил тех, кто должны прорываться по центру. Вот тогда, то и началось веселье. Оказалось, что помимо самих гвардейцев, на крыше одного из зданий была установлена артиллерийская система, что накрывало сразу большой участок местности газом. По своим параметрам он сильно походил на действие винтовок. Вдохнувшие газ люди падали на землю и начинали кашлять настолько сильно, что многие не выдерживали и отключались. Левый отряд попал под массированный удар летающих дронов и был выкашен за несколько минут. Правый не ожидал, что несколько гвардейцев проведут внезапный рейд и выкосят большую часть наступающих. Я наблюдал, как в тактическом анализаторе одна за другой гаснут красные точки. От изначального отряда в почти 50 человек осталось чуть меньше 20. Выжившие на флангах стянулись в центр. Среди них оказался Ирейн. «Шейд, мы так даже половину пути не пройдем», — сказал он. «Знаю, я и не рассчитывал, что нам удастся прорваться в первом же заходе. Но теперь нам известна часть их заготовок», — сказал я и пригнулся, пропуская над собой заряд энергии из винтовки. «Часть, думаешь, еще будут? Обязательно». Я поднял людей в последнюю атаку, желая посмотреть, что именно будут делать гвардейцы, если люди попробуют прорваться за счет скорости. Мы не добежали до входа в здание около 50 метров, нас расстреляли гвардейцы. Желтоватый луч снаряда ударил меня в плечо, и я почувствовал, как теряю контроль над телом. Ноги подогнулись, и я упал лицом вперед. Сразу за этим пришла боль, настолько сильная, что казалось, будто моя голова сейчас разлетится на миллион осколков. Несколько минут мучения и боль начала понемногу спадать. Нас вновь построили на плацу, и гвардеец, инструктор с линцой рассказал все, что о нас думает. Стадо ползунов и то лучше бы справилось с задачей, чем вы. Ни выучки, ни взаимопомощи, ничего из того, что должны уметь гвардейцы дома Харинта. Лучшее, на что вы способны, это охранять сортир, где, то в забытом богом углу. Гвардеец унижал нас около 10 минут, находя все новые слова, чтобы рассказать нам о нашей никчемности. У меня было, что ответить на эти обвинения, но сделать я этого не мог, если не желал получить наказание. Все время на тренировочной базе нас не готовили ни к чему подобному. Физическая подготовка, вид оружия и снаряжения и уход за ним, классификация врагов, в том числе и тех, что обитают в меридианах. Ни разу нам не проводили занятий по подготовке к штурму укрепленных позиций. Еще одно, почему меня дико раздражали эти обвинения, они ложились в первую очередь на мою голову, как на лидера отряда. Командир всегда несет ответственность за своих людей. Потери, почти всегда ответственность лидера отряда. Только вот у меня не было и капли тактического опыта. Собственно, как и у остальных членов отряда. Но является ли это оправданием моего провала? Нет. К чести инструктора, он не ограничился одними оскорблениями. Небольшой дрон, что кружился вокруг него, засветился и перед нами показался большой экран, где инструктор прошелся по каждому из рекрутов. Разобрал все ошибки, похвалил, кого посчитал нужным, отругал самых нерасторопных. Отдельно он остановился на моей персоне. Решение послать вперед группу разведчиков он посчитал признаком моей умственной неполноценности, но похвалил за попытку обойти здание с флангов. Чуть ли не за каждое мое действие мне приходилось краснеть, но я не отчаивался. Пытался анализировать все ошибки и делать из них правильные выводы. На второй штурм комплекса зданий мы пошли примерно через час, учтя все ошибки и постаравшись исправить их. Не могу сказать, что получилось намного лучше, но прогресс явно присутствовал. Трое рекрутов смогли прорваться сквозь подавляющий огонь и проникнуть в ближайшие здания. Я, Аника и Рейн, вот тройка героев, которые пробились. Только вот недолго мы радовались. В первом же зале мы подорвались на мине, после чего нас добили летающие дроны. И снова разбор полетов от инструктора. Причем во второй раз он злобствовал значительно дольше. Оскорбления так и летели на головы всех членов моего отряда. Радовало то, что в этот раз мне досталось чуть меньше, чем в первый. До самой ночи нас гоняли на штурмы. 20-30, возможно, больше раз. Все успели вымотаться, но так ни разу мы не смогли овладеть всеми зданиями. В лучшем результате, мы лишь смогли ополовинить количество защитников. Я буквально кожей ощущал, как меняется мое восприятие поля боя. Опыт – великая вещь. Неужели отдых? Простонал Чан, падая на кровати, закатывая глаза от удовольствия. Да, неплохо нас сегодня потрепали, подтвердил Тертус. В этот момент я увидел, как к нам приближается Аника. В руках она держала сверток со своими личными вещами. Решила вернуться? Со смешком спросил Чан. Еще не решила, но чувствую, что спать сегодня на той половине казармы нельзя, Аника бросила свои немногочисленные пожитки на нижний ярус кровати. Я хотел поздравить ее с правильным решением, но не успел открыть рта, как казарма наполнилась визгом боевой сирены, а спустя миг половина казармы взлетела на воздух. Глава 12. Волна огня рванула вперед, осветив казарму оранжевым светом и раскидав двухъярусные кровати в стороны. Осколки каменных стен превратились в шрапнель, что действовало не хуже пули из автомата, она, пробивая тела на вылет, корежила металлические трубы кроватей. Свет на потолке замигал, а затем пропал полностью, погрузив внутренности казармы в темноту. Взрывная волна отшвырнула меня к стене. Мелкие каменные осколки посекли лицо и порвали кожу на боку. Запах гари и повисшая в воздухе пыль мешали дышать. Я вскочил на ноги и сквозь пролом в стене увидел, как база закрывается огромным льдисто-голубым куполом. На прикрытых участках тут же начали расцветать цветы взрывов. Оранжевыми сполохами они освещали все вокруг, после чего медленно стекали огненным потоком вниз. В казарме царил хаос. Крики пострадавших, предсмертные хрипы умирающих, тьма и рокот далеких взрывов. «Помощь пострадавшим!» – закричал я, стараясь заглушить вой сирены. Люди пребывали в панике, никто не ожидал нападения на тренировочную базу, несмотря на то, что слухи о начале войны между домами ходили давно. Большинство не понимало, что им нужно делать, и именно мне предстояло навести порядок, ведь обстрелы из артиллерии – это только начало битвы. Несколько минут у меня ушло на то, чтобы хоть как-то привести людей в подчинение. Несколько раз пришлось использовать боль, что мне откровенно не нравилось. Разложив десяток раненых вдоль стены и обеспечив им минимальную перевязку, я приказал людям выдвигаться в сторону оружейной. Рекрутам не позволялось держать оружие в казарме, так что пришлось выдвигаться в центр поселения. Ночное небо то и дело расцветало оранжевыми взрывами. Несколько раз я увидел стаи флайеров, что расчерчивали небо по ту сторону от купола. Пострадала не только наша казарма. Большинство зданий оказалось так или иначе повреждены. Разрушенные крыши, разбитые стены. Несколько казарм не выдержали ударов и сложились под своим весом, похоронив всех, кто находился внутри. Иногда мне казалось, будто я слышу крики людей из-под обломков. Разгорались многочисленные пожары. Отряды гвардейцев спешили занять боевые посты. Бегом мы достигли центра поселения и того места, где раньше располагался штаб. На его месте теперь красовалась огромная воронка. Даже и не скажешь, что еще недавно здесь стояло укрепленное здание. Та же участь постигла и медицинский комплекс, куда сейчас стаскивали раненых. Но я нашел то, что искал. Кто-то из немногочисленных офицеров базы распорядился, чтобы в центр поселения вынесли несколько десятков ящиков, забитых винтовками и патронами к ним. 17-й отряд, проорал гвардеец, когда каждый боец отряда получил оружие, почему вас так мало? 12 ранено и не могут самостоятельно передвигаться, еще 9 погибли после удара по казарме, все, кто может держать оружие в руках, уже здесь, отчитался я. Понятно, гвардеец недовольно поджал губы, выдвигайся к 29-му сектору стены и постарайтесь сдержать нападение. Это все, что у нас будет, взглядом указал на винтовку в руках. Там боевые флайеры и неизвестно кто за стенами. Нас перебьют. Тогда удачи. А теперь, бегом. Мне не нравилось то, что нас бросают фактически на смерть. Что могут сделать 20 рекрутов против одного вечного? Героически погибнуть во славу дома Харинта? Другие варианты в голову не приходили. Оставалось уповать только на то, что мы будем там не единственными защитниками. Так и получилось. К моменту нашего появления стена уже была занята гвардейцами из другого отряда. Они деловито переносили коробки с патронами, устанавливали пулеметы на длинных ножках и переругивались друг с другом. «Кто такие?» К нам подлетел один из инструкторов. Тот самый, который еще несколько часов назад заставлял нас раз за разом штурмовать комплекс зданий. И, похоже, уровень его симбианта не позволял хоть как-нибудь нормально видеть в темноте, ибо он меня не узнал. 17-й отряд. Прибыли для пополнения. «А, Шейд, это ты?» Подслеповато прищурился инструктор. «Отлично, твои ребята лишними не будут, хотя из вас еще те бойцы. Мы не против отсидеть где-то подальше», усмехнулся я. «Нет», усмехнулся инструктор, «отдуваться придется всем». Меня порадовало то, что как только дошло до боевой обстановки, инструктор тут же отбросил высокомерие и начал общаться так же, как и с остальными лидерами отрядов. Четко, сжато и не делая скидки на то, что мы рекруты. Инструктор моментально нашел, чем нам заняться. В 100 метрах от стены расположился небольшой склад, доверху набитый снаряжением, патронами и даже портативными ЗРК. Отдельно лежали энергетические ячейки. Оказалось, что стена – это не просто металлическая конструкция. Каждая секция имела свой собственный энергетический щит. И теперь мои бойцы заполняли пустующие до этого энергоячейки. Никто не отлынивал и не ленился. Все понимали, купол над базой не продержится вечно, и использовали это время для подготовки к основному нападению противника. «Шейд, бери своих людей и двигайся к правому краю нашего сектора. Постарайся продержаться», — сказал инструктор. Я кивнул и повел своих людей к намеченной точке. Оказалось, что наш сектор вплотную примыкает к одной из многочисленных башен с тяжелыми турелями. Сразу за ней стояли уже совершенно другие отряды. «Эй, куда это ты потянул?» — закричал я, когда увидел, как соседи из другого сектора пытаются умыкнуть один из станковых пулеметов, что установили гвардейцы. Благодаря ударной работе нашего отряда рядом со стеной мы собрали немало припасов, которые помогут нам в обороне. И сейчас менее расторопные соседи решили забрать часть себе. «Обойдешься», — нагло заявил один из соседей. Я передернул затвор и поднял винтовку, целясь в грудь наглеца. Моему примеру последовали и остальные бойцы отряда. «Если не положишь, открываю огонь на поражение», — рыкнул я. «Ополоумил», — взревел незадачливый вор. Я поднял винтовку чуть выше и выстрелил. «Следующая пуля войдет тебе в голову», — предупредил я. «Подавись», — прорычал гвардейец и с силой отшвырнул пулемет в сторону. «Но я тебе это еще припомню, рекрут. Для этого тебе придется выжить». Соседи удалились с кислыми лицами, а мы принялись подключать дополнительные энергоячейки к нашей части стены. Также половина отряда вооружилась переносными ракетными комплексами, так как я был уверен, что первыми в атаку пойдут именно они. Тени летающих машин то и дело перечеркивали ночное небо и только и ждали момента, чтобы открыть по нам огонь. Энергетический купол, что прикрывал базу, понемногу тускнел. Все понимали, что ждать первого удара осталось совсем недолго. Наступило тягостное ожидание, когда каждая минута ощущается часом. Бойцы моего отряда по 10-му разу перепроверяли снаряжение, поправляли доспехи и отщелкивали магазины, чтобы убедиться в наличии патронов. Я же думал над тем, не упустил ли я какую-либо мелочь, которая может спасти жизни моих людей. В голову ничего не приходило, хотя ощущение приближающейся катастрофы накатывало все сильнее. Несмотря на то, что слухи о войне домов ходили давно, никто не был к ней готов. Так это виделось на первый взгляд. Первый удар командиры базы проспали и, возможно, подписали себе этим смертный приговор. Только в моем отряде больше 20 человек потерь убитыми и ранеными, и если посмотреть на общие разрушения, то можно смело сказать, что дом Харинта потерял не меньше нескольких сотен гвардейцев и рекрутов. Не знаю, какими силами пришли нападающие, но в первой же атаке они смогли нанести немалый урон. «Шейд, исходя из ресурсов и доступного времени, ты вряд ли смог бы сделать большее», — попыталась успокоить меня Юри. «Угу», — невесело сказал я, наблюдая за своими бойцами. «Всем командирам приготовиться, купол сейчас спадет», — в голове раздался голос незнакомого офицера. Я тут же продублировал команду для своего отряда. Люди подобрались, крепко схватились за винтовки. Я тоже не остался в стороне, подхватил переносной ЗРК и повернул его в сторону, где виднелись стаи флайеров. Еще десяток огненных цветов расцвел на щите тренировочной базы, а после он рухнул, рассыпавшись голубой пылью. Это стало спусковым крючком. Небо тут же заполнилось ракетами, причем летели они в обе стороны, как в сторону базы, так и в поля перед ней. Турели непосредственной обороны открыли шквальный огонь по флайерам. Тысячи трассеров расчертили ночное небо. «Идут!» — крикнул я, когда увидел десяток летающих машин, что на малой высоте быстро приближались к нашему участку стены. За 500 метров до нас они выпустили ракетный рой и тут же отвернули в сторону. Я проводил крайнюю машину прицелом, дождался захвата и выпустил ракету. Яркая вспышка. На секунду глаза перестали видеть что-либо. Но главное то, что ракета ЗРК устремилась вперед, преследуя одну из машин нападавших. Я не был единственным, кто успел выстрелить. Помимо моей ракеты в воздухе показался десяток других, и это только на нашем участке стены. Они неслись вперед все время, маневрируя и закручиваясь спиралью. Спустя десяток секунд, где-то вдалеке я увидел серию небольших взрывов. Даже мое состояние ночного зрения не позволяло мне разглядеть подробности. Попали? Нет, неизвестно. Ракеты флайеров оказались более тихоходными и только сейчас долетели до стены. «Ложись!» – закричал я и плашмя упал на асфальт. Большинство моих бойцов поступили так же, только вот я зря переживал. Ракеты ударили по нам лишь вскользь, энергетический щит стены выдержал. Чего нельзя сказать о башне слева, именно она являлась основной целью атаки. Первая полусотня ракет снесла энергетический щит, а остатки ракет разметали конструкцию на части. Послышались крики раненых по другую сторону от башни, туда, куда обрушилась основная конструкция. «Раненых нет», — доложила Юри. «Каждый боец помимо брони имел визор и медблок, так что мой и помощник могла отслеживать их состояние. Докладываю, трое раненых из тех, кого оставили в казарме, умерли». Я скрипнул зубами. «Терять людей всегда горько, даже, если ты не успел к ним до конца привыкнуть». Обмен ракетами продолжался. Сотни вражеских снарядов сейчас равняли тренировочную базу с землей. Страшный грохот, вибрация земли, все это не прекращалось ни на секунду. «Флайеры!» Послышался очередной крик, на этот раз со стороны соседей. Я взбежал на стену, пригляделся и увидел стаю из двух десятков машин. На этот раз они летели над самой землей, чуть ли не скребя днищем по земле. Мои бойцы не стали дожидаться команды. Три десятка ракет взмыли в небо и понеслись к своим целям. «Получайте!» – закричал Чан, когда увидел, как одна из ракет попала по флайеру. Взрывная волна оттолкнула летающую машину вниз и та врезалась в землю. Секунду спустя она взорвалась, забрав с собой еще одну многотонную машину. На этом наши успехи закончились. Флайеры были оснащены защитными щитами. Две ракеты они переживали и давали возможность пилотам продолжать обстрел. Головки ЗРК обладают возможностью ручного наведения. Если следующую дозу технитов потратишь на улучшение боевого анализатора, то я в будущем смогу управлять подобными устройствами и распределять их по целям, сказала Юри. Ее спокойный голос немного вывел меня из себя. К чему говорить о будущих возможностях, если сейчас они ничем не могут помочь? Помолчала бы, огрызнулся я. Юри действительно замолчала и больше не появлялась. Оставшиеся флайеры выпустили ракеты и резко уши вверх. Им вдогонку полетели еще несколько десятков противовоздушных ракет. Но эффект оказался, как и в прошлые разы, минимальным. Лишь одна машина получила пробоину в корпусе. Плазменные двигатели задымили, после чего машина завалилась на бок и рухнула на землю. В ответ мы лишились еще одной башни и пролома в стене справа от нашего сектора стены. Несмотря на все приготовления, боезапас ракет быстро истаивал. Еще шесть раз флайеры заходили на нас и выпускали стаи ракет. Пришлось выделить несколько человек для подноса боеприпасов. За полчаса боя наш участок стены лишился всех башен и получил многочисленные пробоины в стенах. Атакующие тоже понесли ощутимые потери. Несколько десятков флайеров сейчас горели в полях перед тренировочной базой дома Харинта. На этом наши проблемы не закончились. Место флайеров заняли другие машины. Огромные, метров 5 в высоту и метров 20 в длину шагоходы на коротких, но толстых ногах. Они медленно приближались к базе и обстреливали стены из многочисленных пушек. Особенно неприятным оказалось главное орудие, что было прикреплено на спину машин. Могучее орудие заряжалось долго, но ему хватало одного залпа, чтобы разворотить и энергетический щит, и стену, и укрывшихся за ней гвардейцев. Силы наших ракет не хватало, чтобы пробить щиты этих монстров. Они словно не замечали наших стараний, и продолжали медленно продвигаться вперед. Единственное оружие, которое могло справиться с ними, это ракетные системы, что стояли в центре поселения. Да только их не хватало, чтобы прикрыть весь периметр базы и приходилось распыляться. «Шейд, что нам делать?» Паникуя, спросил Чан. Он был весь в копоти и грязи. Левая рука повисла, разорванная осколком. «Приказа на отход не было», сказал я и выпустил очередную ракету в ближайшего шагохода. «Мы здесь все поляжем», чуть ли не прокричал Чан. «Если сейчас побежим, но при этом дом Харинта выиграет эту битву, то нам точно конец». Уверен, что командиры предполагали нечто подобное и должен быть способ уничтожить эти машины. «Уверен?» – спросил Чан. «Да», – ответил я, хотя понимал, что могу ошибаться, но сообщать об этом бойцам не собирался. Если начнется паника, станет еще хуже. Шагоходы продолжали напирать, ведя непрерывный обстрел, настолько плотный, что иногда даже голову не получалось поднять из за укрытие. Наш участок стен разнесли парой удачных выстрелов, и сейчас мы заняли места среди многочисленных обломков. А еще, мне было горько об этом говорить, мой отряд сократился до 12 человек. Одна из ракет попала в казарму с ранеными, не оставив ни одного живого, остальные погибли на стене или возле нее. Когда грозные машины противника вплотную подошли к разрушенным стенам, я все же скомандовал отход. Оказаться под брюхом шагохода – это верная смерть. Десятки автоматических турелей разорвут моих бойцов за секунды. И черт с ними с последствиями. Ни о каком построении больше не шло и речи, выжившие бойцы моего отряда бросились в рассыпную, спасая свои жизни. Каждый из них знал, что точкой сбора я выбрал одну из наполовину разрушенных казарм внутри поселения. Я бросился назад и увидел рядом с собой Анику. С того дня, как она получила нового симбионта, девушка сторонилась меня. Тем удивительнее то, что она подбежала ко мне сейчас. «Шейд, нам нельзя закрепляться в той казарме. Если сделаем так, нас всех ждет смерть», — набегу сказала Аника. «Почему? Ты что, то знаешь?» — спросил я и отпрыгнул за ближайший бетонный остов здания. Аника последовала за мной. Вовремя. Над головой визгнула ракета и ударила в землю в 20 метрах впереди. Наше укрытие затряслось. Его обдало ливнем осколков. «Почему мы не можем укрыться там?» – спросил я. «Я так чувствую», – чуть ли не закричала Аника. Я внимательно осмотрел лицо девушки. В нем виделась решительность. Еще я помнил, что прямо перед попаданием первого снаряда в казарму, Аника тоже говорила нечто подобное, что нельзя оставаться в той части казармы. Именно это спасло ее жизнь. «Уверена?» – спросил я. «Да, хорошо, тогда меняем план. Можешь сказать, где нет опасности?» «Нет, этого я сделать не могу. Ощущение приходит не сразу. Жди». Юри, повинуясь мысленной команде, вывела перед глазами карту тренировочной базы. Самым логичным местом для обороны было как раз здание, что я выбрал. Довольно большое, с толстыми, каменными стенами и единственным, широким проходом. Там можно было бы закрепиться и держать оборону. Но если туда соваться нельзя, то... «Что делать?» Вопрос повис в воздухе. Очередной взрыв заставил еще сильнее пригнуть голову за укрытием. Думать приходилось быстро, так как остатки отряда сейчас спешили к намеченному месту. «Исходя из обстановки, рекомендую обратить внимание на данные локации», — сказала Юри. На карте появились несколько пульсирующих, красных точек. Я знал эти места, и одно из них находилось совсем рядом, буквально за углом. Это был пищеблок, где гвардейцы и рекруты ежедневно набивали свои животы по 3 раза в день. Вариант не самый плохой. Через Юрия я передал остаткам отряда новое место сбора и не успел встать, как увидел тысячи крохотных дронов, что поднимались из разных концов базы и устремлялись в сторону прорванных укреплений. От автора: «Друзья, мне не так много осталось до отметки в 3000 подписчиков. Давайте сыграем в игру. Если в течение сегодняшнего дня, до 24:00, количество подписчиков увеличится на 30 человек, то в пятницу я опубликую 2 главы, в 00:15 и в 12:15. Хорошего дня!» Глава 13. Количество дронов в ночном небе не поддавалось исчислению. Они разбивались на стаи по 100-200 штук и устремлялись в сторону проломов в стенах, где уже хозяйничали машины прорыва атакующих, те самые многометровые, металлические жуки на толстых лапах. Я перевел взгляд на Анику. Как и все остальные члены отряда, она тоже получила новую точку сбора. «Что чувствуешь?» – спросил я, нет ли опасности в этом месте. «Шейд, не знаю. Ощущение приходит не сразу, я не могу его контролировать. Если ее предчувствие – это не глупое стечение обстоятельств, то мне бы очень хотелось взглянуть на ее активные навыки и состояние. Но сейчас на это не было времени, придется отложить до более спокойных времен». «Хорошо, тогда не отставай», сказал я, и мы вдвоем побежали вперед, стараясь двигаться от укрытия к укрытию. Со стороны стен тренировочной базы слышались многочисленные взрывы. То и дело ближайшие остовы домов озарялись оранжевыми всполохами. Когда мы с Аникой достигли пищеблока, там уже находились большинство выживших отряда, в том числе я увидел Чана, Рейна и Тертуса. Последнему повезло меньше всех. Один из осколков начисто оторвал ему кисть руки. Рану успели обработать и смазать кровоостанавливающим и заживляющим гелем, но боец из него теперь никакой. Хорошо хоть на ногах держится. Занять позиции для обороны, приказал я. Бойцы, хоть и нехотя, зашли внутрь помещения и начали занимать места возле окон. Несмотря на то, что в штабном эфире творилось вакханалия, я понял, что дронам все, таки удалось разобраться с шагающими крепостями, и сейчас в проломы должна хлынуть пехота. Так и получилось. Спустя 10 минут томительного ожидания, я увидел первых пехотинцев врага. Они, так же как и мы, продвигались вперед мелкими перебежками, от одного укрытия к другому. Мои бойцы прильнули к оконным проемам и ждали. Шейд, моя нейросеть сообщает, что может пометить нападающих, она уже достаточно восстановилась для этого, сказала Аника, которая стояла по другую сторону от окна. Можешь, делай, сказал я. Наши и, похоже, договорились между собой, ведь спустя миг вражеские солдаты получили хорошо заметные, красные ореолы вокруг своих тел. По оживившимся бойцам отряда, я понял, их визоры тоже начали отображать новую информацию. Я не переставал удивляться всему тому, что может предложить симбионт своему владельцу. А ведь даже у Аники он далек от пикового. Только вот в моем случае приходилось выбирать, чему отдать предпочтение. То ли закрывать улучшение этапа тела, то ли вкладываться в симбионта. И то требовало технитов. Я решил, что пока все, таки стоит сосредоточиться на улучшении их тела, а только перейдя на уровень просветленного, можно взяться и за симбионта. Вражеские бойцы быстро продвигались вперед. Расстояние сократилось до 200 метров. Это все равно еще слишком много. Я знал своих бойцов, следил на стрельбище за их результатами и понимал, нужно дождаться отметки в 150-100 метров, прежде чем открывать стрельбу. Если сделать это раньше, то большая половина выстрелов уйдут в молоко, и мы потеряем эффект внезапности. Дождавшись момента, я выстрелил в самого беспечного из вражеских гвардейцев. Он практически не прятался, шел по дороге, словно по парку. Сразу за мной выстрелили и остальные бойцы. Пятеро вражеских солдат, в том числе и тот, в кого целился я, упали на землю. Общая сеть с Аникой и другими бойцами отряда позволяла не тратить время на поиск цели. Их силуэты подсвечивались даже сквозь толстые, каменные стены. Достаточно было прицелиться в стену, сделать шаг к оконному проему, выстрелить и сразу спрятаться обратно. Только вот и противники не были новичками. Мало того, их было во много раз больше. Половина из них держали под контролем оконные проемы, вторая половина подбиралась к нам все ближе. Взрыв оглушительной мощи, взрыв сотряс здание до основания. Меня кинуло вперед, и я едва не вывалился сквозь разбитое окно, уже прощаясь с жизнью. Но выстрела со стороны вражеской пехоты не последовало. Я кинул быстрый взгляд на то, что происходит, и увидел небольшое грибовидное облако чуть в стороне, как раз в том месте, где я собирался окопаться изначально. «Больше ничего не чувствуешь?» – спросил я Анику, понимая, что она оказалась права на все 100%. «Если бы я настоял и занял оборону в острове казармы, скорее всего, мы все уже были бы мертвы». «Нет, Шейд, пока ничего», – ответила Аника. «Вражеской пехоте на улице досталось намного сильнее, чем нам. Их раскидало в стороны, оглушило, несколько пехотинцев лежали без сознания. Не таясь, я встал в оконном проеме и начал вести беглый огонь. Так же поступили и остальные члены отряда. Красные маркеры в глазах гасли один за другим, и спустя минуту шквального огня, от первой волны нападающих остались жалкие недобитки, которые боялись высунуться из-за укрытий. Наше ликование продлилось совсем недолго. Через несколько минут показался другой отряд противников. Чуть меньше по количеству бойцов, но среди них я увидел человека в серебристом доспехе. И что, то мне подсказывало, что это отнюдь не обычный гвардеец, просветленный или, возможно, вечный. Он медленно шел посреди улицы, не пытаясь прятаться за укрытиями. Я решил, что сейчас самый удачный момент, чтобы проверить его прочность. Прицелиться, выстрел, и ничего. На секунду вокруг Вечного вспыхнул голубой щит, и это все, чего я смог добиться. Вражеский Вечный даже не остановился. По опыту схватки с Хинком в туннелях, я знал, подобный щит способен выдержать не один винтовочный магазин. Запрашиваю помощь, у нас Вечный. Повторяю, у нас Вечный. Передал я по закрытому каналу для командиров отрядов. Впрочем, я не надеялся на помощь. Враги прорвались почти по всему периметру тренировочной базы, и каждый из командиров молил о помощи. Оставив Вечного, я сосредоточился на пехотинцах и успел положить двоих. «Ложись!» — крикнула Аника и бросилась вперед, падая на меня и прижимая к полу. Вовремя. В тот же миг стена пищеблока затрещала, и сквозь нее прошли три алых когтя, каждый размером с двуручный меч. Они рванули в сторону, разрезая все на своем пути. Я увидел, как двое моих бойцов распались неравными частями, после того, как попали под действие умения. Алые когти разрезали стену и переместились в соседнее помещение. Послышались крики моих бойцов, а на тактической карте потухли еще три значка бойцов моего отряда. «Сволочь!» – прорычал я в бессильной злобе. Вечный одним ударом убил пятерых из девяти оставшихся на ногах бойцов. Теперь в отряде остались лишь я, Аника, Рейн и еще двое бойцов. Чан и Тертус лежали в стороне. Они оба получили серьезные раны и не могли принимать участие в битве. «Уходим!» – скомандовал я через сеть. Оставаться в здании больше не имело смысла. Вечный разделается с нами играючи. В соседней комнате я подхватил под руку Чана, Рейна и еще одна выжившая девушка из отряда подхватили Тертуса, и мы двинулись в сторону заднего выхода. Сражение не прекращалось ни на секунду. По всему периметру тренировочной базы шел ожесточенный бой. Стрекот автоматов и турелей, многочисленные взрывы и всполохи огня. Теперь к этому добавился свист умений вечных. Мы выскочили на улицу и насколько могли быстро направились в сторону того места, где раньше располагался штаб базы. К сожалению, нас быстро заметили и рядом с нами засвистели пули. «Быстрее!» – взревел Рейн. Бывший охотник не только сумел выжить, но и оказался единственным, кто не получил серьезных ран. Даже Аника пострадала. Один из осколков наискосок прошелся по груди, разорвал доспех и оставил длинную, кровоточащую рану. Преследователи быстро нагоняли нас, но и главный узел обороны был уже рядом. Мы свернули за поворот и чуть не попали под удар своих же гвардейцев. Рядом с моей головой свистнула пуля, а сразу за этим послышался рев командира. «Куда стреляешь, идиот? В визор совсем не смотришь? Свои это!» Послышался звук хлесткой затрещины. «Эй, вы, быстрее давайте!» — приказал тот же офицер. «Торопить нас не имело смысла, мы и так неслись вперед настолько быстро, насколько могли. Вариант бросить раненых я не рассматривал. Это все, что осталось от отряда?» — спросил офицер в доспехе цветов дома Харинта. «Да», — ответил я. «Из отрядов пять десятков человек в живых осталось лишь семеро, и двое из них не могли вести бой, не могли даже самостоятельно передвигаться». Я мысленно выругался. «Плохой из меня получился командир, раз не смог сберечь своих людей. Стоило ли бороться за власть, чтобы через несколько недель положить почти весь отряд? Хотя, если посмотреть на эту с другой стороны, то мои рекруты зачастую держались не хуже тренированных гвардейцев, иногда справлялись и гораздо лучше. Мы смогли сбить около десятка флайеров, мы уничтожили один шагоход концентрированным огнем из ракетниц, мы чуть ли не последними отошли от стены, тогда вокруг почти не осталось союзников. Также моей вины нет в том, что командиры базы проспали нападение. Если бы не этот факт, то у нас было бы изначально на 20 бойцов больше и, возможно, мы смогли бы удержать стену. Не только ведь наша казарма пострадала. Из-за угла показались вражеские пехотинцы. Похоже, ими завладел азарт преследователей. Они, во что бы то ни стало, хотели догнать остатки моего отряда и покончить с ним. За что и поплатились. Сборный отряд, к которому мы присоединились, насчитывал больше сотни гвардейцев. По бокам стояли три крупнокалиберных пулемета, которые пробивали любые пехотные доспехи на вылет. Также я заметил несколько переносных ракетниц. Два десятка преследователей не ожидали подобной встречи. Загрохотала сотня автоматов, взревели крупнокалиберные пулеметы. Нападающие полегли за секунды, забрызгав кровью все в радиусе 10 метров. «С ними вечный», — сказал я офицеру, который как раз находился в нескольких метрах от меня. «Плохо», — сказал неизвестный офицер. «Насколько я знал, на тренировочной базе присутствовал лишь один настоящий вечный из дома Харинта. Тот самый офицер со шрамом, который устроил соревнование между мной и Кролом в меридианах. Все остальные не смогли сформировать исток, так и оставшись просветленными. Тоже немалая сила, в зависимости от доставшихся способностей, но она не могла соперничать с теми, кто шагнул на этап вечного». Мои слова услышал не только офицер, но и солдаты неподалеку. В глазах большинства появился испуг, некоторые нахмурились и сильнее сжали оружие. Наступило временное затишье. Я воспользовался дарованной передышкой, чтобы обработать свои раны, а после этого занялся Чаном. Он лежал на земле, и я видел, как по его щеке понемногу стекает кровь. Заживляющий гель помог остановить кровопотерю, но большего я пока сделать не могу. «Попали мы, командир, бинтуя руку, сказал Рейн. В последний момент перед тем, как мы завернули за угол, его все-таки успела достать шальная пуля. Да, Шейд, лучше бы ты оставил меня такой, какая я была. Меньше мозгов, меньше переживаний о том, что могут убить, сказал Аника с невеселой усмешкой. Понемногу со всех концов базы к нам стекались гвардейцы. По одному, по двое, редко, когда их было больше. Отряд под началом офицера понемногу увеличивался. С каждым новым гвардейцем настроение людей улучшалось. Впрочем, ситуация оставалась сложной. Враги прорвали периметр и отогнали защитников вглубь поселения. Основные уловки были истрачены обеими сторонами, и теперь осталось только сражаться. А еще я все время крутил головой. По моим расчетам, Вечный уже давно должен был появиться, но, если не считать отряда преследователей, из-за угла так никто и не показался. Легкие толчки земли заставили меня вынырнуть из рассуждений. Я сразу понял, что происходит, так же, как и большинство гвардейцев дома Харинта. Похоже, враги смогли запустить один из поврежденных шагоходов и теперь ожидают его прибытия, чтобы пойти на штурм. Огромная машина с десятками крупнокалиберных турелей не тот противник, с которым хочется встречаться. «Сейчас начнется», — сказал Рейн, когда из-за угла показался покореженный нос боевой машины. Дроны «Камикадзе» смогли разворотить обшивку, на месте большинства турелей зияли дыры, главное орудие перекосило. Два десятка ракет расчертили ночную тьму и врезались в бок грозной машины. К всеобщему сожалению, прорваться и нанести хоть какой-то вред смогли только две из них. Остальные разбились об энергетический щит. Ответ прилетел моментально. Оставшиеся турели открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и косой смерти прошлись по гвардейцам. Тяжелые пули пробивали баррикады и доспехи. Под прикрытием огня шагохода в нашу сторону хлынул поток гвардейцев противника. Они сразу принялись палить во все стороны, подавляя наш отряд огнем. Но хуже всего было то, что на крышу шагоходов забрался тот самый Вечный. Он раскинул руки в стороны и буквально через миг в нас полетели сотни белых, искрящихся шаров. Как только они касались поверхности, тут же взрывались кусками льда и замораживая несколько метров пространства вокруг себя. Один гвардеец настолько увлекся стрельбой из винтовки, что не заметил белый шар, который ударил его в центр груди. Миг спустя гвардеец покрылся коркой льда, покачнулся и разбился об асфальт тысячи небольших осколков. Старший офицер пытался раздавать команды, но все это не помогало. Нас прижали огнем к земле, и высунуться из-за баррикады было равносильно самоубийству. Я услышал свист сбоку. Оказалось, что командование оценило опасность и прислало подкрепление. Рой ракет устремился вперед и еще раз ударил по шагоходу. Энергетический щит машины уже был истощен, и все снаряды достигли цели. Скрежет металла, дым, крики людей смешались в единую мелодию. Воодушевленные внезапной помощью и тем, что обстрел из крупнокалиберных пулеметов прекратился, гвардейцы дома Харинта высунулись из укрытия и открыли кинжальный огонь по наступающим. Я поддался общему настрою и тоже одну за другой выпускал пули в противников. Наш офицер, как и ожидалось, оказался просветленным. Он встал во весь рост, его тело полыхнуло красным огнем. С каждой секундой пламя взмывало все выше и закручивалось спиралью, пока не поравнялось с крышами ближайших казарм. Гвардейцы противника пытались стрелять в офицера, но ни одна пуля не достигла своей цели. Их подхватывал вихрь и уносил куда, то вверх. Лицо офицера перекосило от натуги. Он сжал кулаки и, словно толкнул вихрь вперед. Гвардейцы противника сразу бросились в рассыпную, но зря. Огненная стихия имела совершенно другую цель. Вечный противник оценил опасность и начал выстраивать перед собой стену из льда. Каждую секунду она вырастала на несколько метров вверх и утолщалась. Красный, пламенный вихрь столкнулся со стеной льда. Я ожидал, что это приведет к взрыву, но не ожидал, что он окажется настолько мощным. Стены ближайших зданий продавились внутрь, крыши сложились, наспех выстроенные баррикады, за которыми прятались бойцы, снесло и разметало. На месте столкновения двух стихий образовалась огромная воронка. Меня отшвырнуло в сторону и протащило по обломкам ближайших домов, после чего привалило металлической балкой. Грудь сковала боль, стало трудно дышать. Попытался откинуть балку в сторону, но не получилось. С двух сторон ее дополнительно прижало остатками стены. Давление на грудь постепенно возрастало. Балка соскальзывала вниз. Я с ужасом понял, еще немного и меня раздавит огромным каменным блоком. Он понемногу соскальзывал в мою сторону, Еще немного и он рухнет на меня, превратив мое тело в кровавую лепешку. Глава 14. Я помогу. Аника увидела мое бедственное положение и пришла на помощь. Она схватилась за балку и дернула вверх. Камни, что прижимали толстый металлический прут, затрещали. Посыпалась мелкая крошка, вперемешку с пылью. Я тоже не остался в стороне. Уперся ладонями снизу и надавил изо всех сил. «Держу, вылезай», — проскрежетала Аника, когда появился небольшой просвет. Я не переставал удивляться возможностям девушки. После восстановления связи с симбионтом, она стала еще сильнее. Сейчас я бы поставил на то, что она сможет справиться и с пятеркой гвардейцев на пике этапа тела. Что же будет, если она все же сумеет сформировать исток и перейдет на этап вечного? С каждым днем я все больше убеждался в том, что за девушкой стоит какая-то страшная история. Только вот после стирания памяти она не сможет ее вспомнить. Да и полное имя наводило на подозрение, что она отнюдь непростого происхождения. Аника де Ляйр, это звучало как нечто аристократическое. Хотя, возможно, это не более чем моя фантазия. Получив возможность двигаться, я ей тут же воспользовался. Двигаться приходилось быстро. Каменная глыба размером с половину флайера продолжала понемногу соскальзывать вниз. Такую махину не сможет остановить даже вечный. Лаз оказался до нельзя узким. Мне пришлось буквально ввинчивать себя в него, по пути обдирая себе кожу на боках и плечах. «Шейд, быстрее!» — простонала Аника. Ее лицо раскраснелось, на висках вздулись вены. Шипя от боли, я дернулся вперед и выскочил из завала. В этот же миг Аника бросила балку, и раздался грохот. Валун начал катиться вниз, проминая под своим весом все металлические конструкции. Битва же не прекращалась ни на секунду. Вражеская пехота во главе с Вечным быстро продвигалась вперед. Некоторые из бойцов оказались оснащены одноразовыми генераторами силового щита и успели добраться до наших позиций. Началась рубка на холодном оружии. Самое плохое заключалось в том, что наш просветленный явно проигрывал Вечному. Офицер Дома Харинта лишился куска плоти на груди. Одежда превратилась в лохмотья. Вечный противников оставался таким же свежим, как и в начале схватки. Не успели мы с Аникой придумать, куда нам двигаться дальше, как к нам подбежал Рейн. «Шейд, нужно, что-то придумать с Вечным, иначе нам конец. Как будто у нас есть хоть один шанс против него», — сказала Аника, но договорить она не успела. Сбоку показались 10 человек в черных доспехах. В руках они держали мечи и явно намеревались ими воспользоваться. Пехотное копье раздвинулось, и я бросился вперед, чтобы дать секунду своим бойцам на подготовку. «Ра-а-а!» — взревели вражеские бойцы. Первый вражеский гвардеец посчитал меня легкой добычей. Он вскинул короткий клинок над головой, собираясь силой опустить его мне на макушку. Копье оказалось быстрее. Рука рванула вперед, и тонкий кончик копья пробил грудь противника в районе сердца.